Глава 8. Ужин я пропустил, но специально для меня Адам поджарил большой кусок медвежатины. Я настоял, чтобы его поджарили как следует, без крови. В итоге я получил почти черный кусок мяса, вполне неплохого на вкус, хотя и слегка пахнущего рыбой. Сожрал его буквально в один присест, заедая свежим хлебом, который остался от ужина, и запивая большой кружкой какао. Никогда этот напиток не любил, но сейчас пил его с удовольствием. Голод оказался лучшей приправой. В домике собрались почти все полярники. Дело ко сну, и у них сейчас свободное время. Каждый занят своими делами. Кроме Джо, который на улице рубит мясо на куски. Кто-то латает одежду, кто-то играет в шахматы, но большинство просто валяются без дела на нарах. Дым стоит в комнате, хоть топор вешай. Почти все дымят трубками. Играет патефон. Незнакомый мне певец за унывным голосом воет грустную песню о потерянной любви. В общем, в зимовье царит расслабленная и непринужденная обстановка. Дел у меня, правда, еще целая куча, так что я мог позволить себе только краткий отдых. Собак в мое отсутствие никто не кормил, да и воды не давал, так что мне еще предстояла работа. Все боялись подходить к своре. Маньяк и еще один кобель нервно реагировали на чужаков, поднимая невообразимый лай, рвясь с привязи, когда к ним кто-либо приближался, кроме меня. Но ничего, это ненадолго. Сегодня у собак снова будет пир, так как костей с остатками мяса хватит на всех. Также мне выделили один из ящиков с собачьим пемиканом. «Ешь, если не хватит, я тебе еще поджарю, пока мясо свежее». Адам возился у плиты, доверив бедолаге Джо самую грязную работу по окончательной разделке медведя. «Печень сейчас еще зажарю, ребят угощу. Ее хранить долго нельзя, так что сразу съедим. Я ее уже нарезал и приправил. Как только освободится сковорода, сразу займусь. Приходи через полчаса снова. Будем пировать и отмечать твою удачу». «Печень?» Комок застрял у меня в горле, и я едва не подавился. «Разве я ее не выкинул?» «Я помню, что все потроха действительно бросил на льду. Как эта гадость попала в кучу с мясом, которую я привез в лагерь? Черт! Я ведь ее специально отложил, чтобы собаки не добрались. Держал ее перед глазами и, видимо, по ошибке закинул в сани. Уставший я был, плохо соображал». «Ты чего, Сидор, это же самое вкусное!» – удивился Адам. «Ты, видимо, устал. Печень лежала среди остального мяса. В этот раз нам повезло. Потроха прошлых трех медведей моряки себе забрали, жлобы чертовы. Оставили на сутки на палубе корабля, они и испортились. Но ничего, я точно не дам этой вкуснятине пропасть». «Ее нельзя есть!» Отложив нож и вилку в сторону, я решительно встал и направился к повару. «Давай ее сюда, я выкину!» «Что с вами, мистер Сидор?» Сидящий на другом конце стола доктор, который заполнял дневник осмотра добытого медведя, удивленно поднял на меня глаза, оторвавшись от бумаг. «Печень свежая и вполне пригодная в пищу, я проверял». «Печень белого медведя ядовита!» Я вплотную подошел к Адаму, который загородил своей спиной ведро, в котором лежал страшный деликатес. «Давай сюда!» «И на чем же основано это утверждение?» – доктор усмехнулся. «Я неоднократно ел печень медведя даже сырой и, как видите, жив». «Какого медведя вы ели?» Я повернулся к доктору. «Бурого, черного, гризли. У них разный рацион питания. В печени белого медведя повышенное содержание витамина А. Если ее съесть, это вызовет гипервитаминоз. Можно серьезно заболеть или вообще умереть. Да и вообще, вы же вроде бы докторы должны знать, что такое бруцеллез и трихинеллез. Как вы могли есть сырое мясо?» «Гипер что?» Улыбка доктора стала шире. «Что такое витамин А? Вы бросаетесь непонятными терминами и при этом надеетесь, что вас поймут. Бруцеллез? Вы про мальтийскую лихорадку, которую изучает доктор Дэвид Брюс?» «Да, как-то в одном из журналов я читал, что некоторые ее так называют. Очевидно, их читали и вы. А может, где-то слышали. Запомните, мистер Волков, если бы вы были врачом, то знали бы, что мальтийская лихорадка передается только от домашних животных. Трихинеллез же поражает только диафрагму, жевательные, межреберные и дельтовидные мышцы. Редко мышцы глаз, остальное мясо и уж тем более печень безопасны. Мне, право, даже забавно вас слушать. Доктор, поверьте мне, никому из членов экспедиции нельзя это есть. Я скрипнул зубами. Он ведь прав, витамины еще даже не открыли, а я ему про гипервитаминоз тут втираю. Он даже про паразитарные поражения не знает толком ничего. Откуда ему знать про отравление витаминами? Даже собакам нельзя. Это какие-то предрассудки, распространенные среди жителей вашей местности? Среди русских? Заинтересовался Соверс, который что-то читал лежа на нарах. Сейчас он приподнялся на локти и тоже с усмешкой на меня смотрел. «Интересно было бы послушать. Я собираю мифы и легенды диких народностей. Вот помнится мне, в Индии нельзя употреблять в пищу говядину. Она считается священной. У мусульман нельзя есть свинину, а у вас печень медведя. Ну да, в России, очевидно, медведей полно. Я даже слышал, что их держат в качестве домашних животных. Вы меня заинтересовали». «Да послушайте вы меня!» Я беспомощно озирался по сторонам, но не увидев поддержки ни в одном взгляде присутствующих в домике людей. Любой опытный полярник, эскимосы и другие народы Крайнего Севера об этом знают. «Я не знаю ничего подобного», — Соверс гордо вскинул голову. «Или вы считаете меня неопытным?» «Да, я так и считал. Считал и буду считать». Северная Канада и Аляска, конечно, места с полярным климатом, но это все же часть континента, где все по-другому, не так, как на полюсе. Только вот говорить об этом точно не стоит. Мне нужно убедить людей не отравиться. Причем никто меня не поддерживает. В наш спор с доктором и руководителем экспедиции никто не встревает, хотя все нас внимательно слушают. «Вы бесспорно опытный полярник, мистер Соверс, но я не думаю, что вам до сегодняшнего дня приходилось иметь дело с полярными медведями, иначе бы вы знали, о чем я говорю». «Вы дилетант и невежа, мистер Волков!» Соверс аж покраснел от злости. Он резко сел на нарах и обличительно ткнул в меня пальцем. «Не имея никакого опыта, вы с чего-то решили, что вправе навязывать свои суеверия образованным людям, которые имеют знания на порядок выше ваших. Занимайтесь своими собаками и охотой и не лезьте туда, куда вас не просят». «Бросьте, мистер Соверс». Доктор примирительно улыбнулся. «Мистер Волков просто заблуждается и не хотел ничего плохого. По-своему он заботится о нас». «Конечно, вы правы, недостаток образования дает о себе знать, но я все же вижу его благие намерения, а между тем развеять его опасения довольно легко, и я сейчас же сделаю это». Я и сказать ничего не успел в ответ, как доктор запустил руку в ведро с нарезанной печенью, вытащил оттуда кусок и закинул себе в рот, сделал пару жевательных движений и проглотил его». Я круглыми от ужаса глазами смотрел, как врач экспедиции добровольно отравил себя ядом. «Как видите, мистер Волков, со мной все в порядке». Доктор облизнул кровь с губ и слегка поморщился, после чего повернулся к Адаму. «Надо бы еще солью приправить, пресновато». «Сделаем, мистер Томас, не извольте сомневаться». Адам, который растерянно стоял во время моих попыток вразумить идиотов, снова заулыбался. «Сидор, как видишь, ты зря волновался. Я тебе уже говорил и повторю снова. Если хочешь выжить во время зимовки, слушай мистера Соверса». «Как видно, до нашего русского друга не доходит с первого раза». Соверс, не мигая, смотрел на меня. «Идите в свою палатку, мистер Волков, и займитесь собаками. Завтра мы обсудим ваше поведение, и обещаю, оно не останется без последствий». «Дебилы!» – по-русски прошипел я сквозь зубы, напрочь проигнорировав слова Соверса. Оглядев присутствующих в домике полярников, я задал свой последний вопрос. «Вы все это жрать собрались?» «Вон!» – Соверс вышел из себя и заорал на весь дом, отчего ж стекла в окнах дрогнули. «Ричард Итан, выведите этого... «Выведите его!» «Пойдем, Сидор, не стоит сейчас продолжать разговор». Ричард, сука такая, тут же оказался рядом со мной и, взял меня под руку, потащил к выходу. С ним рядом и Итан нарисовался, готовый в любой момент помочь лыжнику. «Да и пошли вы все нах! Тьфу на вас, идиотов! Подыхайте, если так хотите!» – выматерился я, сплевывая на пол, как тот Матвей. Я вместе с Ричардом вышел за дверь, напоследок как следует ей хлопнув, отчего работающий возле склада Джо оторвался от разделки мяса и удивленно уставился на нас с Ричардом. «Что на тебя нашло, Сидор?» Ричард остановился на пороге, недоуменно и настороженно смотря на мое злое лицо. «Ты зачем начал спорить и ругаться с Суверсом?» «Увидишь часика через три», – огрызнулся я. «Хороший ты парень, Ричард, простой, не то что эти заносчивые падлы, и мой тебе совет – не вздумай жрать эту гадость!» «Ты настолько уверен, что печень ядовита?» Ричард явно нервничал. «А чё гадать-то?» – усмехнулся я. «У нас уже есть подопытная мартышка, которая ее съела, лишь бы доказать мне, что я не прав. Причем сырую. Сам увидишь, большего кретина, чем наш доктор, я не видал. Через несколько часов он свалится, я тебе гарантирую. Ладно, я пошел думать, как мне одному тут выживать, когда вы все сдохнете». Я развернулся и, не оглядываясь на лыжника, потопал в направлении своей палатки. Как помешать массовому самоубийству, я не знал. Меня душила злость и чувство беспомощности перед происходящим. Меня никто не воспринимал всерьез, потому что не знал. Я тут слишком молод, к тому же еще и русский дикарь, погонщик собак. Суверс и доктор попросту задавили всех вокруг своим авторитетом, смешав меня с грязью. Добравшись до палатки, я на автомате вскрыл ящик пемикана, разнес каждой из собак ее порцию еды, благо пемикан уже был разделен на порционные брикеты и миски с водой, после чего попросту рухнул на свой спальный мешок без сил. Я ведь не врал Ричарду. Мне надо было подумать, что делать, если... Нет, не так. Когда все американцы потравятся. Как я заснул, я даже не заметил. Наверное, усталость сказалась. Я силился вспомнить, что же мне известно про лечение гипервитаминоза, и понимал, что я не знаю вообще нифига. Я все-таки ветеринар, который ни дня не работал по специальности, а не врач. Если бы собака этой напастью заболела, что бы я делал? Промывание желудка и активированный уголь. Ну, еще физраствор внутривенно, если совсем все нехорошо. Еще что? Если болезнь развивается неблагоприятно, прервать мучение животиной инъекцией специальных препаратов, попросту усыпить. А че? Хорошая идея. У доктора Суверса явно прогрессирующая форма умственной отсталости, причем какая-то неизвестная науке разновидность. Болезнь явно приобретенная и заразная, так что тут в отсутствии специального стационара практически неизлечимая. Вот им бы по укольчику взад вкатить, чтобы не мучились. С этой мыслью я и уснул. Пробуждение мое было кошмарным. Я с просунок услышал лай собак, потом в палатку кто-то вошел и накинулся на меня. Напавших было несколько, а я не успел еще толком проснуться, как мне заломили руки, да так, что я взвыл от боли, а потом на моих запястьях, сведенных за спиной, защелкнулись холодные браслеты наручников. Меня бесцеремонно вздернули вверх, поставив на ноги, по печени и по лицу прилетело несколько болезненных ударов. «Вы что творите, уроды?» Задыхаясь от боли, простонал я, глотая соленую кровь из разбитой губы. «Какого хера?» «Иди, сука, не разговаривай!» Мне снова прилетело чьей-то ногой по мягкому месту, и я едва не свалился. Только то, что меня держали еще несколько нападавших, не позволило мне грохнуться мордой в прибрежную гальку. «Ты за все ответишь!» «Да что происходит?» – взвыл я. «Иди!» Истерично прокричал тот же голос, и на меня снова посыпались удары. Меня выволокли из палатки, и при свете полярного солнца, которое не уходило за горизонт всю ночь, я наконец-то смог разглядеть своих обидчиков. Их было трое – Ричард, Эдвард и Итан. Немного впереди, посреди собачьей своры, отгоняя собак палками, стояли Чарли и Льюис. Меня проволокли мимо взбешенных собак и, подгоняя ударами, повели к зимовью. «Ричард, черт возьми, объясни, что происходит!» – прошипел я, морщась от боли в побитом теле. Лыжник был ко мне ближе всего, так как именно он тащил меня под руку. «Ты отравил пол команды мышьяком, Сидор. Не знаю, зачем тебе это было надо, но доктор, Соверс, Адам и Джо уже не встают с постели. Доктор, перед тем, как потерять сознание, успел сообщить нам об этом. Остальным парням тоже худо, но они пока держатся. А ты?» Тихо офигевая от происходящего, шепотом задал я вопрос. «А я печень не ел», – так же тихо ответил мне Ричард. В домик меня внесли буквально на пинках. Тут все разительно изменилось. Патефон больше не играл. Вместо аппетитного запаха жареного мяса и хорошего табака в воздухе витал тошнотворный запах человеческих испражнений. Несколько человек почти орали от боли, мечась по своим нарам. На кровати доктора лежало неподвижное тело, не подающая признаков жизни. «Убийца!» Повернувшись на этот крик, я увидел лежащего на своем ложе Соверса, который, кривясь от боли, смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. «Ты нас убил! Ты решил отравить нас, чтобы ограбить, проклятый русский! Вы наелись печени, и у вас интоксикация!» Попробовал возразить я. «А я вас предупреждал об этом. Зачем мне вас травить? Мне одному тут не выжить. Да я даже к продуктам не подходил. Вы меня сразу выгнали. Я не мог вас отравить. Ты отравил воду. Ты подходил к ведру с водой и набирал ее в свою флягу», – заорал Соверс. «Ты туда подсыпал мышьяк. Томас успел нас предупредить, прежде чем умер. Тебе не уйти от наказания, убийца!» «Я пил эту воду, и Ричард тоже, и я, и он здоровы, потому что мы не ели печенку!» Я все еще пытался вразумить больного безумца. «Я могу выпить эту воду и сейчас, там нет яда! Вы отравились печенью медведя, все симптомы налицо, да и доктор пока еще жив! Я могу помочь, прикажите меня отпустить!» «Лейтенант Гросс!» Суверс напрочь игнорировал мои слова. Он был сильно возбужден, его била лихорадка, и глаза горели каким-то нездоровым блеском. «Приказываю вам расстрелять убийцу, пока мы еще в силах это сделать! Выполняйте!» «Но...» Чарли, который тоже имел не лучший вид, чем тот же самый Соверс, хотя держался на ногах, попробовал возразить начальнику экспедиции, однако тот не дал ему договорить. «Скоро мы все умрем, а он останется жив и на свободе, присвоив себе наше имущество и деньги. Пока вы еще стоите на ногах, застрелите его, Гросс! Я вам приказываю! Итан, дай мне бумагу! Я издам этот приказ письменно!» Соверса била истерика. «Хорошо», — ответил бледный Чарли после недолгого молчания. «Выводите его!» «Нет, вы совершаете ошибку!» Сдаваться и добровольно выходить из дома, чтобы меня там пристрелили, я не собирался. Я отчаянно пытался сопротивляться, когда несколько рук подхватили меня, пытаясь вытащить на улицу. «Что вы творите? Я не винов!» Я захлебнулся на последнем слове от удара табуретом в лицо. Перед глазами все поплыло, хотя сознание я и не потерял. Я еще пытался как-то дергаться, пытался цепляться скованными руками и ногами за дверной проем, но меня попросту выкинули за дверь. От удара перехватило дыхание, падение тоже вышло жестким. Затем меня куда-то волокли, и вскоре я уперся своей спиной в каменную стену недостроенного склада, где меня и оставили в покое. Я то ли полулежал, то ли полусидел на правом боку, в той позе, в которой меня и оставили возле склада. «Разбирайте винтовки, господа! Одна из них заряжена холостым патроном!» Сквозь плывшие перед глазами кровавые круги я смог разглядеть короткую шеренгу американских полярников, которые стояли от меня в шагах в 10 и получили от лейтенанта Гросса оружие. «Стреляем по моей команде! Залпом!» «Бляди американские!» На меня вдруг накатила злость, которая вытесняла страх и отчаяние. Я хотел их спасти, а меня за это сейчас убьют. Не стреляйте пока, подождите. Вам не вымолить пощады, мистер Волков. У меня есть приказ. Голос Чарли дрожал, но он пытался говорить уверенно. «Никто тебя молить и не собирается, падла!» Я сплюнул на землю кровавый сгусток изо рта. «Я просто хочу встать, чтобы напоследок посмотреть в ваши рожи!» Помогая себе скованными сзади руками, я вначале встал на одно колено, а потом с трудом поднялся на ноги. «Вот так-то лучше! Не хочу сдохнуть, лежа у них под ногами!» «Я готов!» Утвердившись на ногах, я посмотрел в глаза лейтенанту. «Но знайте, что вы убиваете невиновного, а теперь делайте, что хотите, и будьте вы прокляты!»